А вы? Я? Да. Как вас зовут? Я Чира Ишивара. Ишивара? Неужели сын хозяина особняка? Да. Чем же занимается ваш отец, что он позволил себе такое роскошное здание? Логистика. Мой отец занимает пост директора компании, находящейся на первом месте по обороту товаров в стране и за ее пределами. В частности, по обороту с Объединенными Штатами и посредничеству при перевозке грузов. Надо же, странно, что мы с ним еще не сотрудничали. Ну, как говорится, все бывает. О, а вот и он. Хозяин дома вышел на небольшой балкон поприветствовать гостей. Том 6, глава 158, взбучка. Примечание к части. Прошу прощения за косяк с выкладкой главы. Гениальный интерфейс сайта на момент меня запутал, и я подумал, что переставился опубликовано на черновик, а оказалось наоборот. Но теперь глава полная. Приятного чтения. Приветствую вас всех, дорогие друзья. Рад вас видеть, и рад, что вы приняли мое приглашение. Желаю вам приятного отдыха. Надеюсь, вам все понравится. Сейчас мы проведем танцевальный вечер. Выбирайте пару, приглашайте Натанецкого-то из гостей, заводите новые знакомства, отдыхайте. Зал наполнился живой музыкой. Играл приглашенный оркестр. Кто-то из гостей принялся танцевать, кто-то просто вел беседу. Диди, потанцуем? Нет уж, я не особо люблю танцевать, да и не умею. Лучше возьми Левиафана. Да брось, почему бы не попробовать? Это интересно. Давай так, Левиафан, возьми Диди и научи ее танцевать. Дворецкий простучал тираду звуков. Конечно нет, с чего бы Иссею быть против. Бывшая валькирия подтолкнула сестру и подопечного. Диди негодовала, но делать было нечего. Если случайно наступлю на ногу, я не виновата. Левиафан проурчал тираду звуков, взял руку драконихи в свою, вторую руку аккуратно положил на талию. Легкими щелчками спутник начал отбивать ритм, и пара принялась выписывать круги вальса. Рассвайс смотрела на них и потягивала шампанское из бокала. «Не скучайте, Чира-сан, вы не танцуете?» «К моему сожалению, я не силен в танцах. Хотел спросить, не согласитесь ли переговорить с глазу на глаз? Ваша тема для разговоров настолько важна, говоря откровенно, да, и обсудить ее нужно лично. Ну хорошо, я только позову своих спутников». «Не стоит. Им интересно, не будем их отвлекать. Я слышал, что ваша подруга не умеет танцевать, как раз наберется опыта. К тому же мы скоро вернемся». «Ну хорошо, одну секунду, я только возьму напиток покрепче. Разговор будет серьезным». Собеседник на несколько минут оставил барышню, после чего вернулся с бутылкой виски. «Прошу за мной». Рассваясь, направилась следом, в один из шикарно обставленных коридоров. Целью пути стала отдельная комната. Войдя туда, взору предстал небольшой столик, два кресла, стоящих рядом с ним, и еще одна дверь, ведущая в соседнее помещение. «Прошу, располагайтесь. Я пока принесу бокалы». Рассвайс уселась в одно из кресел и оглядела апартаменты. Обустроены они были в стиле лучших дворцов 19 века. Потрачено, судя по всему, было очень много. Чира вернулся из другой комнаты с двумя бокалами. Расположившись в соседнем кресле, собеседник разлил напиток в бокалы и передал один из них Рассвайс. Девушка взяла его и, цокнув тарой, собеседники отпили по глотку. «Итак, о чем вы хотели переговорить?» «Хотел предложить вам сотрудничество». «Сотрудничество, именно. Ваша компания имеет очень много дочерних предприятий, производящих самые разные продукты. А я предлагаю вам сотрудничество. Ваша компания подпишет контракт с логистическим агентством моего отца, и вуаля, ваши товары попадают в большую часть стран и приносят вам еще больше прибыли. Надо же, как интересно. И я о том же». Мужчина поставил бокал, слегка наклонился вперед, оперевшись на столик, и положил руку на кисть Рассвайс. Барышня с непонимающим выражением лица взглянула на собеседника. Мужчина едва заметно подмигнул. «И кто знает, может быть, в будущем наши партнерские отношения перерастут во что-то большее». Валькирия вытянула свою руку, не резко, но весьма показательно. «Вы же в курсе, что я замужем, за драконом? Бросьте, что может знать о любви безмозглое чудовище, у которого только два инстинкта – сражаться и выпендриваться? Уверен, что вы рядом с ним лишь из-за страха, но не стоит переживать. Я заберу вас далеко-далеко, чтобы этот монстр не смог вас найти». Собеседник, как ни в чем не бывало, взял со стола бокал и отпил большой глоток. Взглянув на девушку, в поле зрения появилось злое выражение лица, а следом в лицо плеснуло алкогольным напитком. Очухаться молодой человек не успел, как его тут же схватили за воротник, перетянули через стол и влепили хлесткую пощечину. Рухнув пятой точкой на пол, Чиро схватился за горящую щеку и уставился на собеседницу круглыми от непонимания глазами. Кого-то ждала взбучка. Примечание к части. Дорогие читатели, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем найти в будущем году интересные работы для прочтения, а коллегам-авторам – новые идеи для своих произведений. Том 6, глава 159. Даже плевка. Чиро сидел на полу, смотря то на Рассвайс, то на стол, то на опустевший бокал. Мысли метались в голове, и зацепиться за что-то определенное не удавалось. Поток мыслей прервала сама девушка. «Позволь я тебе кое-что разъясню, щенок. С чего вдруг ты взял, что я замужем из-за страха? Как твое больное воображение вообще выдало мысль о том, что я несчастлива с драконом? Да ты, сопляк, даже его плевка в свою сторону не заслуживаешь. Из сей доброй, спокойной, любящей. Ты, скотина, даже не представляешь, через что он прошел, чтобы обрести счастье. И он делится этим счастьем с нами. Ты даже понятия не имеешь, насколько дракон нас любит, всех его жен. А ты самовлюбленный придурок, который только и умеет что красиво говорить, но сам ничего не добившийся, и лишь сидящий на шее своего отца. Как ты вообще посмел грязные намеки в мою сторону? Я могу закопать тебя прямо в эту дорогущую плитку, и никто даже не узнает, что произошло. А теперь, будь добр, подбери свой страх, им от тебя разит, и более не смей приближаться ко мне, двинутая стерва. Ты хоть понимаешь, что с тобой за это будет? Я тебя засужу. Правда, что ли? Молодой человек вскочил на ноги, схватил бутылку и, разбив ее об край стола, принялся угрожать. Сядь на место. Попробуешь закричать, и я тебя прирежу. Не хватало еще, чтобы кукла перечила мне. Ничего, и не таких стерв ломал. Ты у меня попляшешь. Чиро сделал шаг в сторону платиновой блондинки, и в ту же секунду дорогущая узорчатая дверь вылетела с петель. Комнату мгновенно заполнил полупрозрачный черный дым. Дым носился по комнате, сметал предметы, попутно вышиб стекла из двух окон. Чиро зажался в угол, крича от ужаса. Лампочки в дорогущей люстре потухли, погрузив помещение во тьму, которая чуть рассеивалась лишь лунным светом из окон. Чиро открыл глаза и осмотрелся в полумраке комнаты. Платиновые волосы и белое платье огибало яркое люминесцентное свечение. Его источник находился над фигурой девушки и представлял из себя шесть распахнутых красных глаз без зрачков и радужек. Какого хрена? Что происходит? Позволь представить, это Левиафан, и ему весьма не понравилось твое поведение. По плитке справа от барышни громыхнула лапа, следом слева. Сами тени в помещении двигались, тянулись за объектом с красными глазами. Чудовище плавно перенесло свое туловище вдоль комнаты, над девушкой пригнулось на лапах. От закрытой пасти до мужчины оставалось около полуметра. Проявилась тонкая люминесцентная полоса. Полоса расширилась, представив приоткрытую пасть. Чиро ощутил, как воздух движется в сторону чудовища. Слегка приподнявшись на лапах, Левиафан распахнул пасть и, пригнувшись обратно, взревел. Оглушительный рев вжал Чиро в стену и вырвал остатки стекол из оконных рам. Чиро вопил от ужаса. Когда рев закончился, зверь неодобрительно фыркнул. Чиро прижимался к стене, стараясь не двигаться. Раздалось цоканье каблуков. Рассвайс подошла вплотную к Чиро, села на корточки и схватила его за щеки, подтянув к себе. «А теперь слушай сюда. Еще раз я услышу, что ты оскорбляешь моего супруга, я найду тебя, вырву тебе хребет и затолкаю тебе же в глотку, а останки скормлю Левиафану». Зверь за спиной девушки клацнул клыками, отчего Чиро дернулся. «И поверь, тебя не спасет никто. А теперь, поскольку я не хочу никому портить мероприятие, вернусь обратно в зал. А тебе лучше не показываться мне на глаза до конца вечера». Резким движением блондинка толкнула голову собеседника в сторону, после чего встала на ноги. Левиафан свернул весь дым и очутился на полу в человеческом виде, вытащил пачку влажных салфеток и принялся тщательно вытирать руку Рассвайс. «Да не стоило». Подопечный прострекотал тираду звуков. «Ну хорошо, хорошо, делай, раз тебе так хочется». Девушка и ее спутник вышли обратно в зал. «Рассвайс, что там случилось?» «Ничего особенного. Просто человек возомнил о себе невесть что. А я там такие сладости нашла, пойдем покажу. Пойдем». Том 6, глава 160, доминация. Риас переместилась в мир демонов по просьбе Грейфи. Пепельноволосая принцесса разрушений была весьма обеспокоена. На протяжении недели супруга Сазикса не могла найти своего мужа. Владыка демонов не выходил на связь. Грейфия не могла его найти или почувствовать. Не помогала даже стража дворца, подчиняющаяся лично Сазиксу. «Где он может быть? Я не знаю». В комнату вошел юноша с красными волосами. «Мама, мы закончили поиски на южных землях. Нашли? Нет. Но мы продолжим поиски». Милликас воодушевленно убеждал маму, что все получится, и умчался продолжать поиски. А он быстро вырос. «Это точно. И что теперь делать?» Риас заметила, как Грейфия заметно помрачнела. В мимике подруги прослеживалась усталость. Появились небольшие мешки под глазами. «Нам помочь, если можно. Я уже с ног сбилась. Стража уже тоже потеряла всякую надежду. Я понятия не имею, что происходит». Сазикс никогда не пропадал так надолго, ничего не сказав. «Это странно. Не то слово. Не переживай. Мы поможем, чем сможем. Спасибо. Есть какая-нибудь вещь брата? А, да часы. Пойдет». Грифия передала аксессуар. Риас покрутила его в руках и положила на стол. «Левиафан». Зверь вынырнул из теней под потолком, плавно спустился на стол и несколько секунд смотрел на уставшую Грейфию. Пепельноволосая слабо улыбнулась. «Здравствуй, рада тебя видеть». Зверек процокал по столу и принялся тереться о руку собеседницы, требуя внимания. «Пытаешься меня утешить? Спасибо тебе большое. Левиафан, поможешь нам?» Питомец взглянул на хозяйку, подошел к часам и несколько секунд внимательно изучал их, обнюхивал, осматривал, постукивал стекло, за которым находились стрелки, легонько скреб винтики. Спустя какое-то время питомец абсолютно замер, даже дышать перестал. И внезапно питомец глухо заклокотал, после чего внезапно раздался высокочастотный писк, а дальше он просто подпрыгнул и упал на пол, исчезнув в тенях. Риас схватила подкинутые часы. «Что это было? Мы найдем брата, можешь не сомневаться. Господин, вы уверены, что получится?» «Уверен. Главное, не делай резких движений». «Ну что, готов, готов». Прародитель демонов перенес своего подчиненного. «Прародитель, чего вы пытаетесь добиться?» «Чего добиться?» «Да ничего особенного на самом деле. Просто интересно, как быстро они поймут». Сазикс сидел за столом, на котором стояла шахматная доска. Люцифер уселся напротив и передвинул фигуру пешки. Дом владыки демонов стоял на ушах. Спустя неделю отсутствия, глава дома вернулся. Грифия наконец-то успокоилась. Кто бы мог подумать, спустя 2 часа после разговора с Риас, супруг вернулся домой. Риас радовалась за подругу. Вызвав Левиафана обратно, Риас уже собиралась вернуться домой, но заметила странную реакцию питомца. Зверек, держащийся коготками за плечо хозяйки, замер, левитируя туловищем в воздухе. Красные глаза смотрели на Сазикса, не отрываясь. «Риас, что с Левиафаном?» «Не знаю, что случилось, мой хороший». Девушка взяла питомца на руки и несколько раз поменяла его местоположение относительно Сазикса, однако ничего не поменялось. Зверек так и продолжал наблюдать за движениями владыки. «Что с ним происходит?» «Не знаю». «Левиафан, ты чего?» «Как бы то ни было, желаю тебе хорошей дороги до дома, Риас». Владыка приобнял супругу. Это действие вызвало мгновенную реакцию. Зверек зашевелился и спрыгнул с рук хозяйки, сначала на стол, а следом рванулся в сторону Сазикса. Сделав несколько выпадов щупальцами в голову Сазикса, но промахнувшись, питомец мгновенно увеличился в размере, подхватил Грейфию и исчез в черном дыму, тут же оказавшись в другом углу комнаты. Риас даже среагировать не успел, как черный дым мгновенно перенес ее к Грейфии. «Что происходит, Левиафан? Что случилось?» Зверь скалился, шипел. Щупальца окружали девушек, защищая и готовясь к внезапным атакам. Шипы на спине встали дыбом. «Что с ним? Я не знаю, но начинаю догадываться. Все-таки господин недооценил этого звереныша». «Что? Кто ты такой?» Внешность собеседника начала меняться. Алые волосы окрасились в черный, голубые глаза покраснели. «А я говорил господину, что это плохо кончится. Адрамалих, что ты тут делаешь? Заткнись, шестерка дракона. Я требую к себе уважения. Мой господин захотел посмотреть, насколько вы сильны, и теперь я разделяю его желание». Слуга Люцифера поднял руку, чтобы применить магию. Риас и Грифия собрались контратаковать, но ни они, ни Адрамалих не успели ничего сделать. Левиафан рванулся вперед, влетел в собеседника, а следом в стену, исчезнув в черном дыму. «Что это вообще было? Кажется, нам надо следовать за ними». «И куда? Я ощущаю Левиафана, он недалеко отсюда. Давай за мной». «Хорошо». Риас и Грифи оказались в километре от резиденции Гримари. В чистом поле разразилась битва. Левиафан гонялся за Адрамалихом и время от времени отвешивал ему оплеухи. Слуга прародителя пытался обороняться, и время от времени получалось уворачиваться, но пропущенных ударов все равно было больше. Левиафан, трехметровый зверь, услышал хозяйку и мгновенно прервал удар, вернувшись к ней. «Похоже, ты сильно разозлился», — питомец фыркнул. «А этот звереныш весьма силен, но ты мне не ровня, паршивая псина. Я оторву тебе голову и отправлю ее господину». Энергия растеклась в воздухе. Риас и Грифия начали хватать ртом воздух, словно их окунули в толщу воды. Зверь обошел девушек, встав рядом с Риас, уставился на оппонента. Энергия Адрамалиха, что разошлась в пространстве и душила Риас и Грифию, навалилась на плечи, не давала сдвинуться с места, словно пучины глубокого озера. Левиафан поднял лапу и когтем подергал одну из сотен нитей энергии. Пространство вздрогнуло. Ткань реальности на несколько секунд разлетелась на ошметки и взорвалась в лоскуты. И из трещин реальности в этот мир вылился океан. Чудовищная по своей плотности и тяжести энергия. Риас и Грифия вздрогнули. С плеч словно свалился камень. Стало легче дышать. Аловолосая принцесса посмотрела на питомца. Зверь был просто в бешенстве. Шипы на затылке вибрировали, создавая гудящий звук. И внезапно раздалось это. Голос преисподней, от которого Риас и Грифия слегка подкосились. «А ты весьма самоуверен, раз позволяешь себе оскорбления в адрес моей хозяйки. Но с меня достаточно. Ты слишком нагл для того, чьи силы не превышают планетарного уровня. Да что ты говоришь, ты бы не болтал слишком много. У тебя у самого энергии не намного больше меня. Правда, ты, похоже, настолько же слеп, насколько и слаб. Неужели ты от страха даже не видишь истины перед своими глазами?» Зверь чуть вышел вперед. Риас хотела вклиниться в разговор, но не успела. Началось это. Предшествующее этому событие было цветочками. Витающая в пространстве энергия в мгновение ока уплотнилось настолько, что ее было видно невооруженным взглядом. На шее Левиафана вспыхнуло люминесцентное кольцо. От него вдоль тела потянулись полосы до кончиков щупалец. Кончики потрескались, и из них начали медленно выходить загнутые когти. Тяжелая, словно магма, энергия вспыхнула извержением вулкана. Адрамалих заметно напрягся. За спиной Левиафана он видел образы. Белоснежный дракон, бордовый, черный как смола и ядовито-фиолетовый. Однако реальную опасность в него вселял тот, что был выше их всех. Ярко-алый, огромный как гора, дикий оскал, широко распахнутые глаза. Из ступора приспешника Люцифера вывел все тот же голос преисподней. «Ты глупец, не видящий истины. Моя сила не была дана мне хозяином. То, чем я бился, моя личная сила, закаленная в бою с хозяином. Ну а теперь, зверь увеличился в размерах в 3 раза, я заставлю тебя на коленях извиняться перед супругой хозяина. Ну давай, псина на поводке, я покажу тебе, чего стоит связываться со мной. Я...» Адрамалих не договорил, как получил мгновенный удар прямо в лицо, крепко сжатый в кулак лапой. Битва превратилась в избиение. Приспешник Люцифера как мог пытался уворачиваться и избегать ударов, но не получалось от слова совсем. Каждые 1,5 секунды он получал в лицо, следом еще и еще. Одеяния, в которых он прибыл, стали тряпками. Сломался нос, вышибло глаз, следом сломало правую руку, левую и вовсе оторвало. 4 ребра сломались, 3 и вовсе превратились в труху. Легкое получило несколько проколов, открылись многочисленные кровоизлияния. Последним аргументом в этом споре стал точный удар Левиафана в голову Адрамалиха. Этого истерзанный организм уже не осилил, и оппонент просто рухнул на изорванную землю, что и следовало ожидать. А теперь зверь схватил соперника за ногу и потащил за собой, швырнув его под ноги Риас и Грифии. Подчиненный прародителя сел на коленях. «А теперь извиняйся». Выплюнув сломанный зуб, Адрамалих попытался огрызнуться, но тут же получил вдогонку удар в затылок. Притом такой силы, что казалось, что-то хрустнуло. «Я сказал извиняйся, пока я по частям не отправил тебя твоему господину. Повторять не буду. Я приношу извинения за неуважительное отношение. Дальше. И прошу прощения, что назвал тебя шестеркой». Левиафан грозно зашипел, уже взяв прицел щупальцем в голову избитого. Вас, отлично. А теперь, схватив пленника, питомец взялся лапой за его голову и спустя несколько секунд бросил на землю. Отлично. Госпожа, нам пора. Куда? Спасать вашего брата, разумеется. А что делать с ним? А он пусть остается здесь. Думаю, у супруги вашего брата найдется о чем с ним поговорить. Это уж точно. Спасибо тебе, Левиафан. Дальше я сама. Грифия улыбалась, но за этой улыбкой скрывалась опасность. Том 6, глава 161. как надо себя вести. Люцифер и Сазикс вели напряженную борьбу на шахматном поле. Как думаешь, как быстро они догадаются? Не имею ни малейшего понятия. Все-таки я так и не понял, чего ради вы все это делаете. Подумай над тем, что я сейчас скажу. Как думаешь, что произойдет, если вдруг дракону надоест возиться со всеми вами? Что вы имеете в виду? То, что слышал. Сейчас он дружелюбен и тих. Но что будет, когда ему это надоест, и он решит, к примеру, убить пару сотен демонов? Из чего бы ему это делать? На моей памяти было множество случаев, когда даже самые спокойные драконы начинали творить бесчинство и убивали сотни невинных. И вы намекаете на то, что Иссей может сделать то же самое? Именно. Как думаешь, что произойдет, если в какой-то момент у него что-то щелкнет в голове, и он решит повеселиться? Не решит. Ты в этом так уверен? Абсолютно. Ну, время покажет. Мне показалось, или вы пытаетесь стравить нас? Почему ты так думаешь? Я достаточное время занимаю место владыки демонов и научился видеть такие провокации. Какой проницательный. Но нет, ты ошибся. Я лишь хочу, чтобы ты задумался. Я уже обдумывал возможности конфликта с Иссеем. Правда? И к чему пришел? К тому, что начало конфликта можем спровоцировать лишь мы сами. Иссей, несмотря на всю его мощь, абсолютно не склонен к конфликту. Я заметил эту его черту уже очень давно. Он никогда не нападает первый, лишь отвечает агрессией на агрессию. В редких случаях, когда он нападал первым, это был удар на упреждение, поскольку конфликт был очевиден. Интересно. Шах и мат. Надо же, я проиграл. Ну что ж, на этом, думаю, закончим. Закончим, ага. Где-то за границами здания раздался гул. Со временем он нарастал, но внезапно прекратился. Показалось, прародитель заметил, как изменилось лицо последователя. Сазикс наблюдал за чем-то справа от Люцифера. Мальчик взглянул в ту же сторону и в упор увидел распахнутую пасть. Между лавирующими в ней тонкими люминесцентными лентами в мгновение собрался сгусток энергии. Хлопок. Небольшое двухэтажное здание за полсекунды разлетелось на щепки. Прародитель появился в пространстве и слегка проехал по земле. Отряхнув строительный мусор с плеча, Люцифер чертыхнулся. А это было внезапно. Похоже, я недооценил звереныша. В горящем острове здания поднялась 50-метровая туша. Крутанув головой, зверь уставился на прародителя. А ты весьма интересен. Обошел мое пространственное видение. И даже смог подобраться настолько близко, чтобы появилась возможность атаковать. Интересно. Сазикс очнулся на довольно большом расстоянии от места событий. Брат, Риас, что происходит? Это я у тебя хотела спросить. Где ты пропадал все это время? Все время? А сколько времени прошло? Неделя. Неделя? А по ощущениям всего лишь полдня. Что там происходит? Я сам не особо понял. Появился питомец Иссе, и я словно погрузился во тьму. Похоже, Левиафан ввязался в бой с прародителем. В бой? Он с ума сошел? Ты бы видел, что стало с Адрамалихом. Вдалеке громыхнул взрыв. Надо быстро что-то делать. Мы не можем находиться здесь и бездействовать. Не можем, а должны. Что? Мы ничем не поможем Левиафану. Не забывай, ему несколько тысяч лет. Он сильнее нас всех вместе взятых. Адрамалих, который сильнее нас, стал грушей для битья. Я не знаю, чем закончится схватка с прародителем, но нам лучше ему не мешать. А ты очень интересный. Почему такой, как ты, служит дракону? Не хотелось ли тебе быть хозяином самому себе? Идиот. Я тысячи и тысячи лет бродил в пустоте. Был сам по себе. Первое время мы бились с сестрой. Но спустя сотни лет, тоска вытеснила азарт. Но знаешь, что произошло, когда появился хозяин? Стало интересно. Впервые за тысячи лет я ощутил азарт в битве. Ощутил, что биться надо в полную силу, не жалеть себя. Делать акцент на атаке. Но проиграл. Его сила. Ты смеешь сравнивать себя с ним, глупец? Его сила по сравнению с твоей, это как отдельная галактика и вселенная, бескрайняя, темная. Ты пытаешься натравить на хозяина его друзей и знакомых. Жалкий червь. Сейчас я научу тебя, как надо себя вести. Ты слишком много болтаешь. Насколько я понимаю, Адрамалиха ты уже раскусил. Интересно. Мальчик махнул рукой и создал изогнутый, зубастый меч. Поиграем, игры закончились. Я заставлю тебя ответить за свои действия. Зверь мгновенно рванулся вперед и за полторы секунды добрался до оппонента. Раздался звон металла о когти. Тут же хлопнул взрыв. Масштабы битвы начали увеличиваться в геометрической прогрессии. Разрушения за несколько секунд стали такими, что Сазиксу и Риас пришлось отступить. Площадь порядка 30 квадратных километров превратилась в выжженную пустыню. Какой ужас! Я и не знал, что звери Си обладают такой силой. Я тоже. Пойдем, ты должен встретиться с Грейфией. А как же все это? Левиафан справится. Идем. Хорошо. Том 6. Глава 162. Прима. Люцифер бился в полную силу, но перехватить превосходство не получалось. Левиафан то и дело менял тактику боя, не давая прародителю привыкнуть и придумать план контратаки. Битва длилась уже на протяжении 4 часов. Как же ты бесишь, паршивая псина, да я тебя. Люцифер уже сделал замах для броска, но Левиафан мгновенно исчез из поля зрения и оказался за спиной. Достаточно. Прародитель демонов ощутил, как в его теле появилось полдесятка сквозных отверстий. Паршивая тварь, мне это надоело. Я предупреждаю тебя в последний раз. Если ты продолжишь пытаться выставить хозяина в плохом свете, будешь иметь дело со мной. Пока я оставлю тебя в живых, но в следующий раз так просто ты не отделаешься. Уяснил? Да. Вот и отлично. Дернув щупальцами, зверь долбанул оппонента об землю, грозно фыркнул и растворился в тенях. Люцифер сел на земле, выплюнул выбитый зуб и расхохотался. Интересно, зверь размером с кошку появился в комнате и плавно спустился в руки хозяйки. Вернулся. Хороший мальчик. Риас принялась поглаживать голову зверька. Левиафан приоткрыл глаза и наблюдал за тем, как Сазикс и Грейфия сидят в обнимку на диване. Довольно фыркнув, питомец провалился в сон. Восстанавливать потраченные силы. 9 месяцев спустя. Где-то в Тихом океане. Местное время, 19:46. Круизный лайнер, курсирующий маршрутом Япония, Объединенные Штаты. Наименование судна – Прима. Длина – 534 метра. Ширина – 43,5 метра. Количество палуб, включая машинное отделение – 15. Максимальная скорость – 28 узлов. Экипаж лайнера, включая обслуживающий персонал – 320 человек. Количество пассажиров – 1500 человек. Количество VIP-персон – 20 человек. Бренда сидела в лежаке на самой верхней палубе и читала книгу. Аккуратно перелистнув страницу, блондинка отпила горячий чай. «Госпожа президент, вам пора ложиться спать. Позже. У меня тут самый интересный момент». Подчиненная взяла книгу из рук президента и недовольно вздохнула. «Вы же понимаете, что завтра вы опять будете ходить и зевать? Вам нужно выспаться». «Да понимаю я, но такая книга интересная». Бренда потянулась за книжкой, однако служанка, женщина лет 50, подняла ее еще выше, отчего блондинка просто обмякла и насупилась. «Вам пора спать». «Хорошо, хорошо, уже иду». Бренда поднялась и направилась в свою каюту, как внезапно ощутилась тряска. Судно заметно притормозило. Что происходит? На экране, коих по всему кораблю было раскидано порядка 1000, появилась картинка. Вещал неизвестный. «Уважаемые пассажиры, судно захвачено, экипаж корабля находится в плену. Попрошу вас не поднимать панику, не пытайтесь никому позвонить или позвать на помощь, радиосигналы заглушены, просто не пытайтесь ничего предпринимать. Мы изменим курс и прибудем в порт Кусира, после этого вы покинете судно. До этого момента не предпринимайте попыток покинуть корабль, также если кто-то попытается нам помешать, мы сделаем пробоину». Все средства спасения уже были выведены из строя. Черт, а вот это плохо. Надо что-то делать, притом срочно. Госпожа президент, Марта, оставайся здесь. Вы уверены? Да. Будь здесь, запрись в каюте. Никого не впускай. Хорошо. Марта и Бренда добрались до каюты. Президент вытащила из стола пистолет, взяла 2 магазина и направилась в сторону капитанской рубки. Действовать надо было быстро. По пути туда нужно было выйти на правый край 8-й палубы. Высунувшись из-за угла и убедившись, что никого нет, барышня ринулась дальше. Пройти нужно было много. Более того, не было никакой информации о количестве врагов и о том, кто они. Бренда медленно продвигалась у самой стены. Внезапный звук заставил застыть на месте. И причиной было даже не то, что звук был весьма странный. Помесь стрекота, щелчков и урчания, а то, что раздавался он из-за борта. Все же, взяв себя в руки, барышня подошла к перилам и выглянула за борт. Взгляд зацепился за нечто в воде. На несколько секунд в толще воды проявилось яркое люминесцентное свечение в виде нескольких полос. Пульсирующий свет спустя несколько секунд потух. Следующая пульсация произошла с небольшим сдвигом от борта. Что происходит? Вновь раздалось урчание, притом довольно громкое, отчего даже волнующаяся поверхность воды мелко задрожала. «Ты зверь дракона?» В ответ раздались редкие щелчки. «У нас тут произошла чрезвычайная ситуация. Кто-то захватил управление над кораблем и... Эй, ты кто такая?» Из-за угла, на расстоянии около 20 метров, вышел вооруженный мужчина. Не теряя времени, он наставил оружие. Бренда выхватила пистолет, но выстрелить они оба не успели. Из воды вырвалось толстое щупальце, за полсекунды добралось до нужной палубы, схватила стрелкой, тут же рванула его в сторону воды. Бренда даже моргнуть не успела. Опустив пистолет и выглянув за борт, барышня едва заметно вздрогнула. «Спасибо». Ответом послужило гулкое клокотание, и обладатель щупалец медленно двинулся вперед, понемногу обгоняя судно. Пульсирующее свечение понемногу удалялось в сторону носа корабля. Бренда двинулась следом по палубе. Главной целью было добраться до капитанского мостика. Том 6, глава 163. Полный ход. Спустя долгие 40 минут, Бренда все-таки добралась до капитанского мостика. Хоть и пришлось вырубить двух захватчиков и спрятать их понадежнее, попутно связав. Прислушавшись, блондинка услышала голоса. «Босс, до порта осталось 2 часа. Отлично, еще немного». Выдохнув, барышня обдумывала, что делать дальше, но принять решение ей не удалось. Голова мгновенно отяжелела, и сознание отключилось. Мужчина крепкого телосложения внес бессознательную в помещение. «Босс, тут какая-то баба ошивается. Что с ней делать?» «Какая к черту баба, остолоп? Ты разве не видишь, кто перед тобой? Посади ее и принеси воды». «Есть». Громила усадил блондинку в кресло и пошел за бутылкой воды. «Мадам, очнитесь». Бренда медленно пришла в себя, и как только осознала, кто перед ней, схватилась за кобуру пистолета, но пистолета не было. «Не это ищете?» Мужчина в маске потряс стволом в воздухе, после чего положил его на стол, подальше от женских рук. «Кто вы такой? Мое имя вам ничего не даст. Все, что вам надо знать, так это то, что корабль под нашим контролем. Не советую фокусничать, если вы не хотите, чтобы судно пошло ко дну. И что же вы хотите?» «Ничего особенного. Нам нужен лишь корабль. Пассажиры и экипаж нам не нужны. И дальше, вы же понимаете, что как только вы покинете порт, судно будет захвачено береговой охраной. О, за это можете не переживать. Как только мы покинем порт, судно больше не появится ни на одном радаре». «Это как?» «Все просто». Мужчина поднял руку. Меж пальцев, на которых находилось несколько перстней, заструился туман. «Уверен, вы знаете, что это такое. Это энергия. Люди называют ее магией. Так вы как дракон?» Мужчина в маске рассмеялся. «Спасибо, конечно, за комплимент, но нет, с драконом мне не сравниться. Однако моих сил вполне хватит, чтобы перенести это судно туда, где ни один ваш радар его не увидит. Как интересно. Очень. Все, что вам нужно, это дождаться, пока всех пассажиров ссадят с корабля вместе с экипажем. Мы не хотим лишних жертв. Нам нужен лишь корабль, вот и все. И зачем же он вам? А вот это уже секрет. Я вам, конечно, доверяю, однако все же позвольте я свяжу ваши руки. Не советую сопротивляться». Бренда хоть и думала о том, чтобы врезать главарю, но передумала. Руки и ноги крепко связали. «И что вы будете со мной делать?» «Ничего особенного. Мы просто высадим вас вместе с остальными. Главное, не совершайте глупостей». «Босс, уже почти. Отлично». Главарь направился к панели управления. Бренда осмотрелась вокруг. На мостике находилось порядка 10 человек. Вариантов извернуться не было. «Босс, что?» «С нижней палубы сообщают о диверсии. Что там произошло?» «В машинном отделении механики заперлись в отсеке с двигателями. Ощутилось резкое замедление». «Это я понял. И что они хотят?» «Хотят, чтобы мы освободили экипаж и покинули судно. Правда, есть возможность запустить двигатели отсюда?» «Да, но только надо обойти блокировку». «Секундочку. Похоже, забрать корабль нам все же не дадут». «Похоже на то. Есть. Я обошел блокировку». «Отлично. Вот ведь, что такое? Можно установить только максимальный ход. Что за чушь? Не знаю. Может, ошибка программного кода. Ставим? Да. Похоже, что корабль нам не получить. Мы уходим». «Есть». Судно заметно ускорилось. «Передай всем, чтобы собирались. Опоздавшие останутся здесь». «Есть». «Всем группам. Сбор на глади. Повторяю, сбор на глади. Мы сваливаем». Весьма быстро собрав вещи, вооруженная группа покинула капитанский мостик, попутно сломав оборудование, чтобы нельзя было исправить то, что они натворили. «Желаю вам удачи, госпожа президент. Отправляйся в ад». Огрызнуться то дама огрызнулась, но вот что делать дальше, Судно на полном ходу двигалось в направлении порта. Остановить его отсюда не было возможности. Еле-еле выбравшись из пут, блондинка выбежала на воздух. Вдалеке уже виднелись огни порта. «Дьявол, это плохо!» Раздалось клокотание. Бренда подбежала к борту и свесилась через перила. В темной толще воды появилось люминесцентное свечение. «У нас проблемы. Судно не остановить. Захватчики собираются сбежать. Но главное остановить корабль». Из водной толщи раздался рев. Бренда заметила, как полосы начали увеличиваться. Левиафан, лавирующий в толще воды, начал увеличиваться в размерах и ускоряться в направлении порта. «Я надеюсь на тебя». Том 6. Глава 164. Спаситель. Бренда вернулась на капитанский мостик и по внутренней связи сообщила на все палубы, что захватчики покинули корабль. Капитан вместе с командой смогли выбраться из запертой каюты, в которой их заперли, и довольно быстро добрались до капитанского мостика. Что здесь произошло? Захватчики установили максимальный ход и сбежали. Черт, парни, быстро. Мы должны восстановить систему. Не успеем, капитан. На полную перезагрузку уйдет минимум 2 часа, а до столкновения меньше получаса. Значит, надо эвакуировать пассажиров. Не получится. Террористы испортили плавсредство. Твою мать. Капитан, я попрошу вас не паниковать. Спасибо, что пытаетесь меня успокоить, но у нас тут проблема немного серьезнее сломанного маникюра. Отлично, что вы умеете шутить, но я все же советую вам не паниковать. Ситуация находится под контролем. Контролем? Вы смеетесь. У нас тут 1500 людей на судне, которое на полном ходу идет на таран порта. Я сказала, немедленно успокойтесь. Мужчина и несколько его подчиненных моментально притихли. Вы капитан корабля или кто? Что за поведение на рабочем месте? Я же сказала, что ситуация под контролем. Может, судно и будет повреждено, но зато люди будут в безопасности. Выйдите наружу и посмотрите сами. Капитан с командой вышли на открытый воздух. Вдалеке, в направлении порта, на водной глади едва заметно виднелось искривление. Сначала вода поднималась вверх, а после падала вниз. Сопровождался этот процесс с пульсирующим люминесцентным свечением. Что там такое? Это наше спасение. Свечение довольно быстро умчалось в сторону порта. Там вдали, в свете огней портовых кранов и маяка, водная гладь медленно поднялась и лопнула. Из воды поднялось огромное чудовище, длиной порядка 200 метров. На шее зажглось кольцо с разрывом на передней части, в котором красовался узор в виде морды дракона. Следом от шеи, вдоль тела также потянулись полосы, на внешнюю сторону лапы до самых кончиков щупалец. Зверь медленно поднялся из воды, издавая клокочущие и урчащие звуки. Среди работников порта началась настоящая паника. Центр управления уже начал эвакуацию, как вдруг в рации раздался голос капитана Примы. «Внимание, говорит судно Прима, система управления корабля выведена из строя. Мы не можем сбросить скорость и идем на полном ходу в направлении порта. У меня есть просьба к сотрудникам порта. Не создавайте панику и не мешайте существу, появившемуся рядом с портом. Это питомец дракона. Он поможет остановить судно. Подготовьте спасательную команду и вызовите механиков для ремонта панели управления. Мы будем поддерживать связь до момента, пока не прибудем в порт. Прием. Принято. Команда будет подготовлена. Мы включим максимальное освещение предпортового водного пространства. Прием. Вас понял. Спасибо. Левиафан возвышался над водной поверхностью. Со всех сторон включились прожектора, и их свет направился в открытое море. Судно с каждой секундой приближалось все ближе и ближе. Клокотание не прекращалось. Осмотревшись вокруг, зверь нашел для себя места для опоры. 7 щупалец воткнулись в бетонное основание в нескольких местах. Лапы зверя изменили форму. Пропали когти. Остались лишь мягкие подушечки, а пальцы сильно вытянулись, чтобы максимально рассредоточить давление по корпусу. Вытянувшись вперед, зверь приготовился ловить судно. С каждой секундой ситуация становилась все напряженней. Левиафан не сомневался в своих силах, а вот люди нервничали не на шутку. На судне капитан отдал приказ готовиться к удару. Дистанция стремительно сокращалась. Судно на полном ходу вошло в порт. Левиафан поймал его и за несколько секунд, сложив сначала лапы, а затем и щупальца, остановил до 0 км и держал на одном месте. Бренда махала руками и подозвала Левиафана. Зверь приблизился к капитанскому мостику и довольно прострекотал, отчего задребезжали стекла. «Надо сломать винты, иначе корабль не остановится». Зверь согласительно проурчал и вытащил одно щупальце, потянувшись им в сторону кормы. «Подождите, Что значит ломать? Вы хоть знаете, сколько они стоят, а сколько стоит его помощь, и сколько стоят жизни людей, которых он спас? Мужчина хотел что-то возразить, но прикусил язык. Вот и отлично. Давай. Зверь протянул щупальце под килем и перебил валы винтов. И покрутив по инерции несколько секунд, они остановились. Отпустив судно, спаситель плавно придвинул его к берегу и, дождавшись швартовки, проревел, занырнув в воду. Пульсирующее свечение медленно удалялось в сторону горизонта. Том 6, глава 165. Невольно приглашенные. Левиафан двигался сквозь толщу воды в поиске субмарины-захватчиков. Издав ультразвуковую волну, зверь осматривал пространство. С одной из сторон звук вернулся куда раньше, чем с других. Направившись туда, чудовище увидело подводную лодку. Субмарина спешно покидала водное пространство Японии. Левиафан ринулся за ней, и на полпути подлодка начала изменять траекторию движения, выходя на боевую. Водную гладь рассекла торпеда. Зверь без труда увернулся от снаряда и нырнул глубже, набрав скорость. Субмарина попыталась последовать за ним для выхода на линию атаки, но не получилось. Питомец дракона рванулся вверх и резким движением толкнул железного кита, схватил подлодку за хвост и потащил вверх. Команда судна пытались вырваться из схватки, но ничего не получилось. Бренда помогала полицейским в их работе. Внезапно на довольно большом расстоянии от берега сверкнула вспышка взрыва. Звук дошел до прибережья только через несколько секунд. Следом за ним до берега дошли отголоски оглушительного рева. Тут же сверкнул второй взрыв, намного более яркий и сильный. А вот это, похоже, взорвался реактор. Ударная волна добралась до порта и заметно тряхнула окружение. Огромная туша, покрытая люминесцентными полосами, появилась из ниоткуда, зависнув в воздухе. В лапах он держал обломок подлодки размерами приблизительно 15 на 7 на 10 метров. Тут и там торчали оборванные кабели, изорванные металлические листы. В одной из сторон виднелась гермодверь. Зверь длиной порядка 400 метров чуть спустился вниз и бросил обломок на бетонное основание. Щупальцем проделав рваное отверстие в стенке, Левиафан рыкнул, да так, что задрожала земля. Из отверстия, медленно, с поднятыми руками начали выходить люди в масках. Главарь поднял голову. Зверь издал медленный вибрирующий звук. Вышедшие из обломка схватились за шеи и принялись стряхивать с себя что-то. На бетон попадали 30 миниатюрных, примерно по 3 сантиметра, белых дракончиков. Чешуйчатые покрутились на месте, встали на лапки и соединились в одного, почти метрового присмыкающегося. В животе заурчало и груда металла выдохнула облако цветастого пара, после чего растворился сам. Что это было? Левиафан издал трель разных звуков, от низкого урчания до высоких щелчков в разной последовательности. Они не смогут пользоваться силой, зверь кивнул и, лавируя в воздухе, долетел до воды, рухнув в нее. И что это было? Этих всех связать и за решетку. Есть. А мне надо отправиться в гости. Утро следующего дня было солнечным. Авто бизнес-класса остановилось у 4-этажного здания. Ямада в компании бренда вышел с пассажирского места и направился к калитке. Позвонив в звонок и дождавшись ответа, гости прошли на территорию дома, а следом и внутрь. В здании стояла атмосфера праздника. Подопечные ходили в повседневной одежде и с праздничными колпаками на головах. Все находящиеся в здании праздновали. Симфония нацепила на гостей колпаки и повела в главный зал. Там был накрыт большой стол. Во главе стола сидела Ясака. А что тут происходит? Тут празднуется день рождения. Голос за спиной заставил гостей вздрогнуть. А обернувшись, их взору предстал глава дома, одетый в фартук, с закатанными рукавами. За собой он вел столик на колесиках, на котором восседал большой трехэтажный торт. «Давайте садитесь за стол, но Исей, у нас важный разговор. Все потом, сейчас мы празднуем, и вы с нами. Садитесь». «Ха, хорошо». И вот так два предводителя, не по своей воле, стали участниками празднования дня рождения. Том 6, глава 166. Кайчи. Праздник был в самом разгаре. Бренди и Ямаде объяснили, что праздник устроили в честь рождения сына Ясаки. Гости даже были удостоены знакомству с новорожденным. Довольно упитанный мальчик лежал в колыбельке, одетый в детские ползунки, и мирно дремал. Едва подрагивали лисьи уши, на которых еле заметно пробивалась золотая шерсть. Ямада шепотом спросил у Ясаки: «А это нормально, что он такой большой?» «Да, хоть его вес и превышает норму, врачи заверили, что все в порядке. Просто его кости слегка больше костей обычных новорожденных. Но думаю, это связано с природой нас, его родителей. Все может быть. Что-то я неважно себя чувствую. Бренда взялась за голову. Ясака поддержала ее за руку. Скорее всего, это из-за энергии Кайчи. Энергии? Да. Поскольку он наш сын, то обладает запасом энергии, но сейчас он не может ее контролировать. Идемте. Вам не стоит находиться рядом с ним слишком долго. Взрослые покинули комнату. Малыш поерзал и что-то пробубнил сквозь сон. Из солнечного света, падавшего на пол, вылезло белоснежное существо с двумя ртами и 10 щупальцами, длиной примерно 3 метра. Плавно пролетев от пола до кроватки, зверь заглянул туда, убедился, что все в порядке, и улегся на пол, издавая гудящий, успокаивающий звук. После праздника, который завершился под вечер, Иссей создал несколько рыцарей, которые занялись уборкой. Ясака направилась в комнату Кайчи. Иссей же расположился в кабинете вместе с Брендой и Ямадой. «Виски? Не откажусь». Иссей разлил напиток и передал гостям. «Итак, о чем ты хотел поговорить?» «На самом деле не совсем я. У Бренды был к тебе разговор». «Правда? И что ты хотела?» «Не так давно меня посетил один мальчик. Он был не один. С ним был мужчина средних лет. Мальчик назвался первородным демоном Люцифером. Пытался спровоцировать меня, чтобы я прервала общение с тобой. Пытался вдолбить мне в голову идеи, что ты можешь слететь с катушек. Я знаю. Знаешь, я слышал все до последнего слова. Можешь не переживать на этот счет. Левиафан уже разобрался с этой проблемой. Зверь, услышав про себя, вынырнул из теней и улегся на колени хозяина. Неужели ты думала, что я не буду следить за тобой, пока Люцифер ошивается рядом? Даже и не подозревала. Левиафан весьма хорош в вопросе маскировки и наблюдения. Можешь не переживать, первородный уже получил на орехи за свои действия, за разговор со мной, и не только. Но не об этом речь. К слову, не хотите небольшую экскурсию? Экскурсию? Куда? В центр исследования рака. То здание, которое вы построили? Именно. Собирайтесь. Внезапности продолжились. Только закончился праздник, и гостей тут же потянули в следующее место. Том 6, глава 167, Лисий огонь. Дракон прибыл в центр к 7 часам вечера. Из машины вышел массивный халый доспех, и, дождавшись гостей, все трое направились в здание. В небольшом фойе их встретили рыцари, более стройные и аккуратные, нежели обычно, больше похожие на женские версии. И таких работниц во всем центре было порядка полутора сотен. «Дракон, у тебя тут нету работников людей?» «Нет». «И почему же?» «А зачем?» «Слишком много лишних действий. Более того, люди могут быть корыстны и попасть сюда ради выгоды. А мне этого не надо». «Вот оно что. И как у тебя тут все устроено?» «Весьма просто. Основное здание состоит из трех крыльев. Каждое предназначено для пациентов определенной возрастной категории. От 3 лет до 20, от 20 до 45 и от 45 и выше. А остальные здания, кухня и лаборатория, и несколько вспомогательных строений, все соединены между собой подземными ходами. Вот оно что. Идем, посмотрим, как идут дела. Но для начала, император жестами показал подчиненному на входе, что надо делать. Работница принесла гостям халаты. Хёда с гостями шел вдоль крыла для пациентов среднего возраста. Бренда и Ямада наблюдали за работой подчиненных императора. К наблюдающим спешно подошла женщина лет 40. Рядом с ней шла медсестра и катила капельницу. «Господин дракон, простите, что отвлекаю, но скажите, пожалуйста, как мой сын? Мне сказали, что у него произошло осложнение. Я хочу его увидеть». Бренда и Ямада ожидали реакции со стороны Иссе. Доспех подошел к женщине, взял ее за руку и прощупал пульс. «Инуэ-сан, вам нельзя столько переживать. С вашим сыном все хорошо. Кризис был предотвращен. Не волнуйтесь, через 2 месяца вас и вашего сына выпишут». «Правда?» «Правда». «Ну хорошо. Спасибо вам огромное, что помогаете стольким людям». «Ни за что. А теперь возвращайтесь в палату, у вас скоро будут процедуры». «Хорошо». Медсестра повела женщину в направлении ее палаты. Дракон и его гости пошли дальше осматривать центр. Задавали вопросы о том или ином оборудовании. Первородная дракон левитировала в пространстве между миров и перелистывала фрагменты жизни десятков и десятков тысяч существ. Демонов, драконов, людей. А это интересно. На глаза попался фрагмент. На нем маленький мальчик с лисьими ушами, на которых едва-едва пробивалась золотистая шерсть, задорно хлопал в ладоши, пока его кормила взрослая кицуне. Женщина сюсюкалась с малышом, играла и всем видом показывала счастье. «Надо посмотреть». Клеандрия рассекла пространство и нырнула в разлом. Оказавшись в мире людей, Барышня тут же направилась в дом дракона. Лисица кормила сына, пока тот издавал забавные звуки, похожие на попытки говорить. «Какой хорошенький!» Шерсть на хвостах и ушах лисицы мгновенно ощетинилась, а глаза искали источник голоса. «Не волнуйся ты так, я не хочу вредить». Незваная гостья сгустилась в комнате и плавно уселась на пол, скрестив ноги. Малыш следил за ней, не отрываясь. «Какой хорошенький мальчуган!» «Как назвали?» «Кайчи». «Хорошее имя. Ему подходит». «Что тебе нужно?» «Ничего. Просто пришла поздравить тебя с рождением сына. Императора нет, Иссей уехал по делам. Жаль». «Что такое, малыш?» Кайчи наблюдал за движениями Клеандри с широко распахнутыми глазами. Ярко-голубые глаза рассекались хищными зрачками. Рядом с лицом гостьи вспыхнул небольшой голубой огонек. Лисий огонь, как интересно. Сгусток пламени взорвался в лицо Клеандри, слегка закоптив щеки. «Фу, это было неожиданно. Кайчи, что ты делаешь?» Лисица взяла сына на руки и прервала создание следующего огонька. «А с незваными гостями он не церемонится. Это хороший знак. Давай ты уйдешь отсюда, а то Кайчи не может нормально покушать, пока ты рядом». «Хорошо, хорошо. Увидимся потом. До встречи, лисенок». Том 6. Глава 168. Звериный инстинкт. Тика и Айша играли во дворе вместе с Кайчи. Ясака, Диди и Асия наблюдали за ними и умилялись. Кайчи очень быстро растет, ему чуть больше месяца, а он уже почти догнал ростом Тику с Айшей. Это уж точно. Ясака, а это точно нормально? Да, мужчины кицуны весьма быстро зреют. К тому же его отец Иссей, Рисса и Айсура тоже весьма быстро достигли сознания. В 4 годика они уже осмысленно разговаривали. У Кайчи скорее всего будет то же самое, а может даже быстрее. Будем надеяться. Как у вас тут спокойно и тихо, вот бы всегда так было. Мальчик с красными глазами появился на лужайке за спинами девушек, сидящих на летних стульчиках со спинками. Барышни обернулись и заметно помрачнели. «Ну что вы, понимаю, что не рады, но могли хотя бы не показывать это так явно. Что тебе здесь нужно?» «Мне, ничего. Просто пришел посмотреть на отпрыска дракона». Люцифер исчез из поля зрения, и тут же его голос оказался в том месте, где играли дети. «Какой он упитанный!» Девочки наблюдали за гостем, переговариваясь между собой. А вот Кайчи молчал. Он смотрел прямо в глаза незваному гостю, не отворачивался и не моргал. «А я тебе очень интересен». Спустя несколько секунд, Люциферу в какой-то момент стало откровенно некомфортно от взгляда мальчика. Ощущение было таким, что на него смотрит хищник. Огромный, злобный, кровожадный монстр, скалящие окровавленные клыки. Хотелось, чтобы перестали смотреть. Хотелось уйти. Внезапно мальчик поднял глаза вверх. Хищные зрачки мгновенно исчезли, а мимика лица стала обычной для ребенка. Малыш заулыбался. Люцифер, сидящий на корточках, обернулся. Над ним стояла лисица. Весь ее вид выказывал злобу. Длинные уши прижались к голове. Хвосты вытянулись трубой, а шерсть на них встала дыбом. Выражение ее лица было явно недружелюбным. «Пошел вон от наших детей». На короткое мгновение, на доли секунды, инстинкты, дремлющие уже несколько тысяч лет, завопили об опасности. Люцифер абсолютно машинально увернулся. В сантиметре от головы свистнули когти. Отпрыгнув на несколько метров, прародитель поправил капюшон своего плаща. Это было весьма близко. Не думаешь, что опрометчиво, вот так в открытую атаковать того, кто создал целую расу. Я сказала, пошел прочь отсюда, пока я не вырвала тебе твой длинный язык. Лисица оскалилась, а золотые глаза начали едва заметно светиться. Тише, кицуны, я не хочу драки. Правда, а по-моему ты как раз на нее нарываешься. Чушь, даже и не собирался. Тогда что тебе нужно? Этот мальчик, у него слишком сильный инстинкт хищника. Даже мне, существу, которое живет уже не одну тысячу лет, стало не по себе от этого взгляда. И что с того? Надо подавить в нем этот инстинкт, иначе в будущем у вас будут большие проблемы. Правда? Как жаль, что тебе, дураку, неведомо то, что этот инстинкт у него проснулся только когда ты появился перед ним. Так что придержи свои советы при себе и проваливай, пока не пришел Иссей. Уж с кем, а с ним я сталкиваться точно не хочу. Мне его паршивого питомца хватило. А мои слова ты еще вспомнишь. Обойдусь. Незваный гость исчез так же быстро, как и появился. И что ему надо было? Понятия не имею. Давайте, мои хорошие, собирайте игрушки. Нам пора домой. Крохи согласились и принялись складывать в большую коробку плюшевые игрушки, кубики и прочее. Том 6. Глава 169. Наставление отца. Правда, как интересно. Исси играл с Кайчи, пока тот сидел у него на коленках. Малыш резвился с металлической перчаткой, и то и дело пытался укусить папу за палец. Да, я и сама немного вспылила, но он меня прямо выбесил. И правильно, нечего ему тут делать без приглашения. Правда ведь, Кайчи? Малыш схватил металлическую перчатку, пушистые ушки подергались из стороны в сторону, и раздался мурчащий звук. То тоже, не надо давать спуску своим врагам. Запомни, Кайчи, используй свою силу только тогда, когда в этом действительно есть необходимость. Защищай свою семью и тех, кто тебе дорог, не позволяя издеваться над слабыми, а самое главное, не позволяя издеваться над собой. Лисенок смотрел на папу очень сконцентрированно и ловил ушками каждое слово. Смотри, как он внимательно тебя слушает. Ага, ну что, идем гулять. Малыш захлопал в ладоши и заулыбался. Отлично, мама пойдет с нами, почему бы и нет, сейчас только соберусь. Лисица поцеловала супруга и направилась наверх. Так, а пока мы ждем, надо собрать перекус. Левиафан, зверь выпрыгнул из теней и встал на лапы. Иссей усадил Кайчи на загривок питомца, и вся троица направилась на кухню. Эльфийки, которые там находились, спешно принялись помогать главе дома собирать небольшую корзинку для перекуса. Иссей сказал, что справится сам, однако подопечных было не остановить. Работники дома Хёда все как одна умилялись и сюсюкали Кайчи, и в целом были в восторге от лисенка. Собрав корзинку, глава дома вышел во двор и вместе с лисицей направился в сторону парка. Левиафан следовал за ними в подпространственном измерении. В парке семья выбрала участок вдали от пешеходных дорожек, рядом с небольшим озером, и расстелили большое покрывало. Ясака уселась на покрывале и посадила Кайчи к себе на колени. Хёда вытащил и расставил на покрывале немного и вкусненькое. Как думаешь, кем Кайчи станет, когда вырастет? Не знаю, но уверен, что он будет хорошим парнем. Уж мы точно постараемся. Дракон чмокнул лисицу. Лисенок на коленях матери заерзал и сполз на покрывало, после чего с полной уверенностью направился исследовать окружающее пространство. Кайчи, не волнуйся. Левиафан сгустился в пространстве и аккуратно подталкивал кроху подальше от опасных для него мест. Следил, чтобы сын хозяина не поранился. Дракон и его супруга нарезали фрукты, складывали их в большие тарелки. Кайчи, учуявший запах сладкого, подполз к покрывалу, стянул кусочек яблока и принялся усиленно его грызть. Ясака хотела порезать фрукт на более мелкие кусочки, но лисенок спрятал его и, развалившись на покрывале, с упоением продолжил грызть. «Оставь, пусть грызет, у него уже режутся зубки». «Ну хорошо». Ясака облокотилась на Иссея. Хёда поднял руки с земли, и левиафан тут же сгустился, подперев хозяину спину. Дракон взял лисицу за руку, а второй рукой принялся поглаживать ее по голове. Где-то в чаще леса засвирестели птицы, зашуршали кроны деревьев. Атмосфера спокойствия и умиротворения распространилась очень быстро, притом настолько сильная, что несколько птиц подлетели вплотную и уселись прямо рядом. Домой семья вернулась спустя пару часов. Дракона встретили новостями о том, что Куна возвращается домой. Отлично, заодно и познакомиться с младшим братом. Я поехал ее встречать, а вы готовьте стол. Подопечные спешно принялись за работу. Том 6, глава 170. На ковер. Как дела в Штатах? Хорошо. Правда, устаю сильно. Возьми помощника. Уже. Но приходится ей помогать. Еще не освоилась. Ясно. А как дома дела? Как мама? Хорошо. На самом деле у нас есть небольшой сюрприз. Уж не знаю, как ты его оценишь, но надеюсь, обрадуешься. Правда? Интересно, что же такого у вас там произошло? Скоро увидишь. Приехали. Дракон и его дочь вышли из машины и направились в дом. В доме их сразу же встретили, и юная лисица прямо с порога попала в объятия матери. «Как же я рада тебя видеть! Мама, задушишь! Прости, прости! Давай, проходи! Голодная, наверное, с дороги! Я онигири приготовила! Как ты любишь! Правда? Ура!» Барышня скинула пальто и сняла туфли. Дальше юная леди очутилась в заботливых руках матери. Хёда повесил пальто на вешалку и направился следом. Куна встретили всей семьей. Блондинка успела попасть в объятия каждой супруги Иссея. Все радовались ее возвращению. Лисичка села за стол и принялась за еду. После еды Ясака повела дочь в комнату Кайчи. Войдя в помещение, девочки аккуратно подошли к колыбельке, в которой дремал малыш. «Смотри, это твой младший братик». Куна прямо светилась, наблюдая за мирно сопящим ребенком. «Какой он хорошенький, это точно». Кайчи заерзал, зевнул и открыл глазки. Встретившись взглядом с Куна, Кроха замер на несколько секунд. «Смотри, как он внимательно на тебя смотрит. Я ему не понравилась». Кайчи задорно забубнил и потянулся ручками к сестре. «Можно?» «Конечно». Куна взяла брата на руки. Малыш с интересом изучал лицо сестры. «Кайчи, это твоя сестренка Куна». Малыш улыбался, болтал что-то на своем, только ему понятном языке. «Какой он лапочка!» «Это точно!» «Давай я его возьму, ему пора кушать». «Хорошо, я тогда пойду проведаю Тику и Айшу. Мы потом к вам присоединимся». «Вы уверены?» «Абсолютно. Ошибки быть не может. Раз 10 проверили данные». «Черт, это очень плохо». «Варианты решения?» «Никаких. Диаметр объекта – почти 10 тысяч километров. У нас нет таких технологий, чтобы хотя бы изменить его курс. О полном уничтожении я даже не зарекаюсь». «Плохо». Зазвонил телефон. «Ямада, слушаю». «Здравствуй, Елизавета». «Да, я уже в курсе. Мои ученые принесли мне те же исследования. Вариантов нет. Хотя, есть один. Идти на ковер к дракону и просить его, чтобы он нам помог. Хотя мы и так по гроб жизни ему обязаны. Даже наши правнуки ему должны будут. Но вариантов нет. Сколько времени у нас есть?» Вопрос был адресован астрофизику, находящемуся в комнате. «Около 2 недель. Плюс-минус 2 дня. Около 2 недель. Да. Придется просить помощи у него. Даже если мы потратим весь запас боеприпасов с атомарной жидкостью, это не поможет. Осколки изрешетят планету. Да. Я отправлю за тобой машину». Звонок завершился, а Ямада потер переносицу. «Интересно, как много мы ему должны в денежном эквиваленте?» Ученый принялся спешно что-то пересчитывать, но Хакай его остановил. «Это был риторический вопрос. Том 6, глава 171. Ошметки. Авто бизнес-класса остановилось у 4-этажного дома. Пассажиры вышли из машины и направились в дом. Через 10 минут они уже сидели в кабинете. Напротив них сидел Иссей и изучал принесенные бумаги. «Хаэм, в целом я понял. И вы хотите, чтобы я уничтожил его?» «Да. Уровень наших технологий не позволит остановить объект таких размеров. Хотя даже не так, никакие наши технологии не позволят нам его остановить». «Хорошо, я понял. Для начала я должен увидеть его собственными глазами. И как вы хотите это сделать?» «Что за вопрос?» «Разумеется, полететь и посмотреть». Хёда слегка поднял голову. Зеленые радужки налились золотым. Зрачки подрагивали, то расширяясь, то сужаясь. Лиза наблюдала за этим очень внимательно. Внезапно зрачки сузились до хищных щелей, а сам Шатен оскалился. Президента свободной воли аж передернуло. «Нашел». Дракон вернулся в беседу, как ни в чем не бывало. «Нашел, о чем вы двое говорите. Штука и правда весьма немаленькая по сравнению с Землей, но в целом ничего такого.